Отойдя в сторону от костра, Сэм огляделся. Где Махджуб? Бербер ждал его около своего грузовика. «Что ты решил?» – бросился он к Сэму. «Пока ничего», – честно ответил Грант. «Я никак не могу понять, зачем им нужны эти штуки. Кстати, у нас оказались весьма веселые попутчики. Отто служил еще в гитлеровской армии, а Шардон в иностранном легионе». «Вот видишь», – помрачнел Махджуб, – «нам надо немедленно бежать от них». Он схватил Сэма за руку. «Сядем на твой грузовик и умчимся в пустыню. Я знаю здесь все дороги. Им нас ни за что не найти». «Не успеем. Нас догонят». «Про это забыл?» Американец достал из кармана рубашки автоматный патрон и подбросил его на ладони. «Далеко не уедем». «Что же делать?» Проводник опустился на песок перед радиатором грузовика. «Ты бывал в фургоне? Доминик приглашал тебя туда как проводника?» Садясь рядом с ним, спросил Сэм. «Нет, ни разу», — покачал головой Бербер. «Он всегда приходит ко мне сам». «Тогда нам надо нанести им визит», — усмехнулся Грант. «Я пойду впереди, а ты следом за мной. И если увидишь что-нибудь подозрительное, потихоньку свистни». «Что ты задумал?» Махджуб встал. «Ничего», – пожал широкими плечами Сэм. «Просто хочу посмотреть, что находится в этом фургоне. Что и кто. И только потом решать, как быть дальше. Ну, идем». Фургон стоял последним в ряду грузовиков. Быстро темнело, и Грант, прячась за машинами, никем не замеченный, подошел к нему вплотную. На одном из окон фургона занавески были отдернуты. Из открытой двери падал на песок прямоугольник желтоватого света от аккумуляторной лампочки. Привстав на подножку кабины, Грант осторожно заглянул в окошко. В фургоне за столом сидели пятеро инженеров и увлеченно играли в карты. Ничего особенного, вполне мирная картина. Шлепают по крышке пластиковые листы, парни одеты в легкие парусиновые брюки и рубахи с короткими рукавами, открывающими загорелые мускулистые руки, распахнутые воротники, у одного на шее висит на тонкой цепочке костяной амулет в виде маленького слона с призывно поднятым хоботом. В боковых окнах встроены два кондиционера, но они сейчас выключены для экономии электроэнергии. И так стало прохладнее, вполне можно терпеть. Горка мелочи на столе, пара пустых банок из-под пива, пачка сигарет «Жетан», а в углу мощная рация, и около нее сидит человек в больших наушниках с кобурой тяжелого пистолета на широком брезентовом ремне. Рубахи у сидящих за столом на спине и подмышками покрыты темными пятнами пота, а тот около рации, видимо, сопрел под брезентовым поясом и распустил его так, что кобура оказалась на виду. Сэм уже хотел спрыгнуть с подножки, когда с другой стороны машины послышались шаги, и он просто пригнулся, спрятавшись за кабину. Кто-то вошел в фургон. Лязгнули ступеньки ребристой металлической лесенки, и голос Доминика сердито произнес. «Опять не выставили охрану!» «От кого?» Недовольно отозвался один из игравших. Голос у него был сиплый, как будто горел человек, болеющий ангиной. «Кругом ни души! Водители справляют поминки по Пьеру! Ты же им сам разрешил!» «Порядок есть порядок!» — буркнул Доминик. Загремел пододвигаемый стул. «Даже в пустыне должен быть порядок!» «Ладно, сейчас только доиграем!» — ответил сиплый. «Последняя радиограмма!» «Это, наверное, радист», — догадался Грант. Несколько секунд тишины, потом щелчок зажигалки, потянуло сигаретным дымком и запахом горелой бумаги. «Сжег листок», — понял Сэм. «Что там?» — поинтересовался сиплый. «Пчела должна ужалить через 2 дня», — отчеканил Доминик. «Выставьте охрану. Минут через 40 отправляемся». Дожидаться, пока он выйдет, Сэм не стал. легко соскочив с подножки кабины фургона, он скрылся в сгущающейся темноте.